Дмитрий Сергеевич Лихачев. Годы жизни 1906-1999. Академик, литературовед, культуролог, общественный деятель. Радостное предвкушение чуда не оставляло Митю с утра. Мама еще вчера предупредила его о грядущем событии, и он изнывал от нетерпения. «О чем спектакль?» — поинтересовался мальчик, стоило ему оказаться под сводами любимого Мариинского театра. «Лебединое озеро — сказочная история о любви и верности», — ответила мама. «Это самое известное произведение Петра Чайковского», — добавил отец. «Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры». Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября 1906 года в Петербурге. Отец, Сергей Михайлович, был инженером-электриком, мать, Вера Семеновна, вела домашнее хозяйство. Лихачевы жили скромно. За материальными благами не гнались, отдавая предпочтение другим ценностям. Книги, любовь к русской культуре, искусству — вот то, что являлось главным богатством семьи. В 4 года Митя увидел балет «Щелкунчик» и навсегда влюбился в русский театр, имел в ложе свое место на отдельном стульчике. Семья даже старалась снимать квартиру поближе к Мариинскому театру, чтобы экономить на конке. Детство и юность Мити проходили в живой атмосфере творчества и вдохновения. Летом семья снимала дачу в знаменитой Куокколе. В начале 20 века поселок стал центром культурной жизни. Помимо Ильи Репина, обосновавшегося в усадьбе Пинаты, в Куокколу часто приезжали Максим Горький, Александр Куприн, Федор Шаляпин, Лев Собинов, Владимир Маяковский. В 16 лет Лихачев стал студентом Ленинградского университета, выбрав отделение языкознания и литературы. Юноша учился одновременно в двух секциях — романо-германской и славяно-русской. Заложенный в те годы фундамент знаний и исследовательских навыков стал прочной основой научных достижений Дмитрия в дальнейшем. В 1928 году он успешно защитил сразу две дипломные работы. Одна о влиянии творчества Уильяма Шекспира на русскую культуру в конце XVIII-начале XIX века. Другая о повестях, посвященных патриарху Никону. Однако получить диплом не успел, так как был арестован за якобы контрреволюционную деятельность. Из-за своего участия в студенческом кружке с шуточным названием «Космическая академия наук». Следствие длилось полгода, после чего Лихачева отправили в соловецкие лагеря особого назначения, фактически каторгу на островах, где люди выполняли тяжелую работу. В 1932 году его освободили досрочно. Дмитрий вернулся в Ленинград, устроился корректором в издательство Академии наук и встретил любовь всей своей жизни — Зинаиду, женщину, с которой прожил в счастливом браке 60 лет, став отцом двух дочерей-близняшек. В 1938 году Дмитрий навсегда связал свою жизнь с Институтом русской литературы, Пушкинским домом. 11 июня 1941 года, за 11 дней до начала Великой Отечественной войны, Лихачев защитил диссертацию на тему «Новгородские летописные своды XII века» и стал кандидатом филологических наук. из-за подорванного в лагерях здоровья, заявление Дмитрия Сергеевича об отправке добровольцем на фронт в военкомате отклонили. Он был зачислен в институтский отряд самообороны и дежурил в Пушкинском доме во время бомбежек. В 1942 году Лихачев был награжден медалью за оборону Ленинграда. Тяжелые военные испытания не сломили ученого. Так, в блокадном городе он написал две книги: «Национальное самосознание Древней Руси» и «Оборона древнерусских городов», которую раздавали бойцам в окопах для поднятия боевого духа. А сразу после войны получил еще одну медаль за доблестный труд. К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее малоизученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Древняя Русь интересовала меня с точки зрения познания русского национального характера. Непростые послевоенные годы и восстановление целой страны казались не самым подходящим временем для исследований древней литературы. Нужно было заботиться о настоящем и смотреть в будущее. Но Дмитрий Сергеевич знал, что развитие России невозможно без исторической памяти, которую и возрождал его научный труд. Получив ученую степень доктора филологических наук, Лихачев взялся за новые исследования. В 1950 году вышли «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве», переведенные им на современный русский язык. Обращение к историческим личностям, понимание их характеров, создание образов художественными средствами — вот что прежде всего интересовало Лихачева в литературных памятниках. Дмитрий Сергеевич написал более 500 научных и публицистических статей, 40 книг, в том числе посвятил юношеству поучительную книгу «Письма о добром и прекрасном». В 1953 году Лихачев был избран членом-корреспондентом, а несколько годов позже — действительным членом Академии наук. С 1955 года Дмитрий Сергеевич постоянно писал в газетах в защиту памятников истории и культуры. Он выступал, защищая от сноса старинные здания и парки от вырубки. В 1986 году Лихачев создал Советский фонд культуры, благодаря которому вернулись из-за рубежа многие архивы, например, рукопись «Отцов и детей» Ивана Тургенева. Он также избирался народным депутатом Верховного Совета, принимал активное участие в международных конференциях. Вклад Дмитрия Сергеевича в развитие отечественной культуры был высоко оценен. Именно он стал первым почетным гражданином Санкт-Петербурга, а также первым в стране стал кавалером высшей награды Российской Федерации ордена Андрея Первозванного.